Глава 17. Мать и дочь. Джеймс и Ананда. Ананда и пасторша. Жизненные планы Николая и Дории. На следующий день жизнь в доме лорда Бенедикта пошла обычным чередом, если не считать тяжелой болезни пасторши, за которой ухаживали Алиса с Дорией и которую лечил Ананда под руководством своего дяди, князя Санжера. Леди Каталина никого не узнавала, и в ее расстроенном мозгу все время мелькала тень пастора, побеждавшего в борьбе Брацана, о чем пасторша говорила в бреду. Лорд Бенедикт зашел к Алисе, нежно обнял ее, потрясенную сценами в судебной конторе, и объяснил, что бред ее матери отнюдь не отражает истины, и что через несколько дней мать ее будет здорова. «Тебе же, Алиса, надо очень и очень подумать обо всем, что за последнее время тебе пришлось пережить, увидеть и наблюдать. Ты знаешь свой великий урок, знаешь, что предназначено тебе выполнить в это воплощение. Но я тебе уже говорил, что может, не значит будет. Только бесстрашные сердца могут выполнить предназначенное. Бестрепетность ученика, его бесстрашие — это только его верность учителю. Если всей своей верностью он идет за учителем, он не спрашивает объяснений, он идет так, как видит, и ведет его учитель. Сейчас так сплелись судьбы и кармы большого кольца людей, что ты имеешь возможность видеть меня каждую минуту, можешь прибежать ко мне и взять меня за руку, но не всю жизнь ты будешь подле меня, обдумай, хватит ли у тебя сил пройти весь путь в разлуке со мной, так как будто бы я всегда рядом, и во всех делах жизни ты держишь меня за руку. Не продолжайте, мой друг, мой отец, мой наставник. Опускаясь на колени и приникая к руке флорентийца, сказала Алиса, «Нет иной жизни для меня, чем жизнь вечной верности вам, в единении с вашим трудом и путями. Я не ищу ни наград, ни похвал. Я знаю, как трудно человеку на земле с его закрепощенностью в страстях и личных привязанностях. Я пойду всюду так, как поведет меня и пойдет по земле через меня. Ваша любовь». Я буду стараться в полном самообладании, с тактом, приносить каждой достойной душе вашу помощь и мир. Я знаю, как скромно мое место во Вселенной. Я полна смирения и радости, и хочу быть усердной в тех скромных трудах и задачах, что вы мне поручаете. Встань, дитя, и выслушай меня. Сейчас я поеду к родителям Лизы, чтобы уговорить их не делать выставки из свадьбы дочери, а просто и тихо обвенчать ее с капитаном. И вторая моя задача — убедить стариков возвратиться на родину, предоставив детям одним уехать с нами в Америку. Наль не переносит качки, а в своем положении будет переносить ее много хуже. Лиза, хоть и привыкшая к морю, поднимется на пароход, неся в себе плод будущего ребенка, и на этот раз тоже будет страдать. Дория неотлучно будет при твоей матери, которую мы оставим здесь, на попечении Ананды и Санжера, и Наль и Лиза свалятся на одни твои слабые руки, ибо леди Цицилия тоже будет плоха в пути, но у нее есть Генри. В этот момент ты одна, самостоятельно можешь решить, хочешь ли ты ухаживать за двумя тяжело страдающими женщинами, хочешь ли и дальше помогать Лизе, беременность которой будет чрезвычайно тяжела и не только ей, но и всем окружающим. Лиза будет очень раздражительна и не всегда к тебе справедлива, но перед тем, кого она вынесет в жизнь, ты, дитя, виновата. Когда-то, давным-давно, тебя любил и надеялся стать твоим мужем, этот будущий человек, а ты осмеяла его и отвергла. Он отомстил, предав тебя, и ты пошла на казнь. Теперь тебе предоставляется возможность добротой и милосердием помочь ему заслужить твое прощение. Но мало простить человека за его грех перед тобой. Надо помочь еще создать семью, куда он придет. Надо наперед развязать карму, чтобы он пришел свободным, и чтобы именно твое сердце творчеством доброты сделало радостным его земной приют. Какое счастье быть полезной Наль и Лизе, да еще искупить свой грех в труде для них. О, если бы папа еще жил, как бы он радовался в эту минуту, вся сияя отвечала Алиса. Дитя мое, как бы ты ни была тверда в решении этих вопросов в эту минуту, подумай еще раз, прежде чем ответишь мне, пока ты будешь ухаживать за своими подругами, пока у обеих женщин не родятся их первенцы и далее, первое время, вся внешняя жизнь, наука, искусство, театры, все будет закрыто для тебя. Ты будешь главной осью всех домашних серых забот, но матери будут страдать для собственных детей. А ты? А я без страданий буду наслаждаться счастьем, жить, нянча сразу двоих детей. Зачем нам больше говорить об этом, мой учитель? Я иду. Вы подле нас в эту минуту. Какое счастье может быть выше жизни подле вас, лишь бы жить в той чистоте, которая не мешала бы вам изливать ваше милосердие через наши грубые тела? Там, где не можете действовать вы, потому что атмосфера слишком низка для вас, пусть там верность наша поможет вам действовать через нас так, как вы считаете нужным. Я знаю, что Лиза вспыльчива и неустойчива, раздражительна и требовательна, но я знаю и то, что там, где живет истинный талант, живет и громадная трудоспособность. Она будет владеть собой, потому что научится восходить на вершину вдохновения. Я думаю, неорганизованное, неустойчивое существо не может носить в себе истинный талант. Или же оно должно рано умереть. Ведь гений разорит всякого, кто не может воспитать в себе полное самообладание и войти в гармонию со своим даром. Если Лизе суждено жить в высоком искусстве, она научится владеть собой. Я же буду счастлива быть ей пробным камнем любви в ее труде над собой. Зная вас, это так легко».